Оттащи Салабонов подальше к переборке, будь другом. Не вопрос. Три вырубленных тела быстро освободили место для своих товарищей на полу. Похоже, ждал от мандоларцев порции говнеца прямо в морду в первый день я один. Подозрение быстро превратилось в уверенность. Ряд моих коллег у переборки рос. Вскоре спустилась бой и начало вкалывать им стимулятор, что почухались побыстрее. Откуда ты такой подкованный взялся? С очень далекой планеты, Кэп. Да и не важно это. На физуху мне тест со всеми сдавать или так поверишь, что я от вас не отстану? Хаен с тобой, с Джейной физухой занимайся. Яп. Кстати, в увольнение сбегал, снаряжение свое забрал, с которым в контину не пошел и ей подарок какой прикупил. Как у вас с этим? Вообще в первый день Салабонов принято вздрючивать, но ладно, ты вроде почти наш, усмехнулась Бо. Только Джи не смей обидеть, а то она может не захотеть однажды вытащить нас из дерьма, если ты будешь рядом, подал голос Крис. Наверное, даже не шутил, и в мыслях не имел. Она меня, кстати, уже просила посмотреть ее птичку. Иди уже, герой-любовник. И я пошел, а Бо начала толкать речь восстанавливающим контроль над своими телами солдатам о том, что они все банта под и толку от них пока никакого, но она сделает бойцов даже из таких педиков, как они. Старый твилик в долгие разговоры со мной не вступал, когда я снова посетил его стоянку и свой корабль. Забирать винтовку и набить баул вещами и инструментами было делом недолгим, а вот над сообщением для ордена пришлось немного поломать голову. В итоге указал, что изучаю ситуацию с нападением банд на слаборазвитые планеты и применяемые поселенцами методы защиты, думаю, прокатит. Вообще, орден довольно лояльно относится к своим членам и тому, что они порой долго не выходят на связь. Бывали случаи, что джедаи скитались годами по далеким окраинам, а потом заявлялись в храм с падаванами, чтобы назначить им испытания для окончания ученичества. Это, конечно, редкость, но момент для взаимоотношений внутри ордена в плоскости контроля показательный. Только на вызовы пока я на контракте лучше не отвечать, а то нарежет мне тот же Йода задачу лететь, искать или спасать какого-нибудь коллегу, и его нехат-то не устроит ответ, что я, мол, не могу, у меня тут перед какими-то наемниками обязательства. Где те наемники и где брат по ордену в его глазах? Вот за такое как раз можно угодить в предатели и отступники. Так что чур меня. По пути к солнечному ветру я заехал в ювелирку и прикупил кулон в виде какой-то птицы для Джайны. Никогда не разбирался в побрякушках, ни в прошлой жизни, ни в этой, но надеюсь, ей понравится. А заодно прикупил пару бутылок алкашки для новобранцев, им сегодня не повредит, да и наверняка зубами скрипят, что я помахал всем ручкой, а им страдать. Хотя, скорее всего, мне с ними плотно не контактировать, попаду в группу Бо, а Салабонов распределят по взводам. В нашей скромной организации вообще почти две роты пехоты, еще надо будет умудриться всех запомнить. Вчера для меня, кстати, стали некоторым сюрпризом обычаи дел, которые мы ведем. Корабли стоят дорого, гораздо дороже найма солдат, а потому есть в общем-то три сценария налета на защищаемую планету. Противник прилетает на хламе типа переделанного в капер грузовоза, видит корвет специальной военной постройки на орбите и летит искать планету, где такого украшения нет. Мы счастливы и довольны. Противник прилетает на судне не хуже нашего, видит корвет и высаживает десант. Корабли на орбите играют в гляделки и не стреляют по поверхности, наш чтоб не провоцировать их по своим в будущем возможным имуществу и рабам, а мы внизу стреляем друг по другу, пока победитель не станет очевиден. Тогда проигравшие сваливают на свой звездолет и улетают. Противник прилетает в силах тяжких, видит корвет и открывает огонь. Корвет старается свалить из-под обстрела. Мы стараемся взлететь на него и вместе смотаться из системы, где нам нечего ловить. Да, не очень красиво, но наемники за деньги готовы убивать, а вот умирать в безнадежном бою не хотят. Впрочем, при таком раскладе на борт можно и не успеть. Ну или корвет расстреляют уже с нами на борту. Тут уж как повезет. Есть еще четвертый вариант, крайне маловероятный. Противник, агрессивные отморозки, и они при равных силах начинают бой в космосе. К счастью для солнечного ветра, третьего и четвертого варианта пока с ним не случалось. Вскоре я вернулся на корабль, скинул на комлинк капитанше сообщение о прибытии в располагу и отправился в каюту Джайны. Когда я зашел, девушка сидела перед зеркалом и красила ногти в глубокий синий цвет. «С возвращением», — сказала она, не вставая. Я подошел к ней сзади, поцеловал в щеку и сказал: «У меня для тебя сюрприз, закрой глаза». Спорить моя подруга не стала, а я достал из кармана кулон и застегнул цепочку на ее шее. «Можешь открывать. О-о-о, это так мило. С тобой мне хочется быть милым», — ответил я и начал разминать ее плечи. «Мур-мур-мур, а кто еще обещал посмотреть мою птичку? Обязательно посмотрю. Завтра прямо с утра. После обеда Бо грозится боевым сложиванием с взводом Криса. Не ударь там в грязь лицом, и в планах не было. Зато в них есть вечер с одной симпатичной девушкой», — ответил я, снимая с плеч Джайны бретельки ее топика. «Ну я же не докрасила», — не слишком уверенным голосом произнесла она, когда мои руки начали ласкать ее грудь, а губы целовать шею. «Должен заметить, что и не вижу никакой разницы между крашенными и некрашенными ногтями девушки, когда она царапает мне спину. Следующим утром, после завтрака, я отправился с девушкой в ангар исполнять данное обещание. Птичкой Джайны был боевой челнок Г-9 производства одной из планет Среднего Кольца. Не слишком распространенная машина, дел с такими мне иметь еще не приходилось, но были похожие. В принципе, Г-9 занимал нишу Ми-8 на старушке Земле с поправкой на технологический уровень, высаживал войска, перевозил грузы, имел двух бортстрелков-дроидов и мог приголубить кого-нибудь на земле ракетами, но не был в полном смысле слова боевой машиной, а потому его обычно сопровождал хотя бы один Р-11, что-то типа нашего Ми-24. Меняются времена и технологии, но есть неизменные константы. За грузоподъемность надо платить боевой эффективностью и наоборот. Г-9 мог перевести до 50 рыл пехоты, а Р-11 только 10-рых, но был куда как более зубастым и маневренным. Это диктовало вполне определенные тактические схемы. Плотно зарывшись в диагностику и просматривая журнал обслуживания, я выяснил, что движки нуждаются в профилактике уже с месяц, ей занялся. Часа три на это дело ушло, разобрал, счистил нагар, потом настало время сборки. В процессе незаметно немножко подшаманивал механизмы мехудеру и силовой ковкой, Джайна подавала инструмент. Потом решил прозвонить управляющие цепи, было у меня подозрение, что некоторые контакты пора уже почистить, как раздался голос. «Джи, ты никак прикупил раба?» Я высунулся из кабины и увидел скалящегося синекожего твилика. «Родной, тебе лику лишнее жить мешает? Так давай отрежу, я сегодня добрый, какой строптивый раб!» Рассмеялся он. «Не боишься, что тебе что-то лишнее отчекаю?» Разговор меня утомил, и я кинул ему в лоб плоскогубцы, придав им немного ускорения телекинезом. Тви от радости потерял сознание. «Это что за тело было, Грул? Техникой дружок Стармеха, теперь проблемы будут. Придет в себя, я его по голове еще талмудом с планом ТО приласкаю, за то, что на месяц пролюбил работы. А теперь давай продолжим с контактами». Через пару минут нас правда прервали, прибежали Стармех и Старпом. «Ну логично, во взлетном ангаре камеры. Молодой, ты какого хатта творишь? В карцер ща пойдешь. Это ты, Старпер, мне расскажи, что у тебя творится? С рояля у движков шаттла уже часов переработки без ТО на месяц набежало. Ты, лять, со своим подсосом за раз полроты угробить вздумал при высадке или какой-то грузоповерхность в хлам вместе с машиной разлюбить? Да как переработка? Ты гонишь, мне Грул отчитывался, что все сделал. Звездел тебе, Грул, вон два контейнера с нагаром стоят, которые я сегодня с сопел снял, обнюхать можешь, если не веришь. Где ты, лять, вообще этого шлюха звездливого откопал? Правда нагар снял?» — осведомился Старпом. «Можно даже в подробностях посмотреть, как снимаю», — указал я головой на камеру. «Я к Кэпу, будем разбираться. Уман, приведи своего Тви в чувство и догоняй». Стармех многообещающе посмотрел и выполнил просьбу Старпома. «Разберутся, конечно, но с меня, чувствую, взятки будут гладки». «И правда разбиться могли?» — спросила Джайна. «Ну вообще, еще месяцок они бы протянули, а вот потом на пиковых нагрузках и при изменении вектора тяги начались бы чудеса. Но лучше перебздеть, чем недобздеть, всякое бывает. Ладно, давай уже заканчивать и на обед. Я только за». Обед для меня прошел в ожидании вызова на комлинк от капитана, но его так и не случилось, а отдохнув с полчаса, чтобы пища улежалась, я двинул в грузовой ангар к Крису и Бо. Наверняка меня ждут с нетерпением. Ожидания меня не обманули. Ангар был хаотично заставлен грузовыми контейнерами разных размеров. Вскоре мы под командованием Бо уже бегали между ними. Одни вели огонь по мишеням, прикрывая перебежки товарищей от укрытия к укрытию. Через полчаса капитанша признала, что я не туплю, не подставляю товарищей и не лезу к ним на линию огня, Настало время поделиться на два отделения и посмотреть, к кому удача сегодня благосклоннее. Бластеры были на парализующем режиме, гранаты учебными хлопушками. Предсказуемо, наше СБО-отделение уделало Криса с сотоварищами. Да, боевая медитация дает значительное преимущество, особенно когда к ней в комплекте идет центр бытия. В общем, если джедай не махает светошашкой и не кидает все подряд телекинезом, это еще не значит, что он не делает ничего полезного. Крис с ребятами остались отдыхать на полу, пока паралич не пройдет. Похоже, тут было так принято для большей мотивации, победители пошли отдыхать, а меня Бо позвала на пару слов. Что у тебя в ангаре приключилось? Какой-то лекастый мудень словесно начал лить на меня помой и получил пассатижами по лбу. Потом выяснилось, что он техник, и клал на свою работу, я ее собственно там с утра и делал. Ясно. Капитан нарезал мне задачу провести воспитательную работу. Ал, ты ведь большой мальчик, и мне не придется сажать тебя в карцер или дрючить физухой до посинения, чтоб у тебя ни возможности, ни сил чудить не было. Не переживай, капитан, я первый не начинаю, но и себя сгжи в обиду не дам. Другого ответа от своего бойца и не ждала. Держи, ты обещал поработать. Кинула она мне пистолет. Завтра отдам, Кэп. С этими словами я пошел из ангара. Сначала заглянул в каюту проведать подругу и смыть пот, потом закинул одну бутылку к новичкам, а со второй направился в местную токарку. Надо было налаживать контакт с инженерной службой, не могут же там все конченными быть. В общем, предприятие увенчалось успехом, местный точила гарм, уже седой человек высокого роста с пальцами пианиста, мужиком оказался компанейским, показал за жидкую валюту мне, что у него где лежит. И я приступил к работе, отполировал линзу, почистил окислы в стволе, сделал еще кое-какие мелочи, заодно немного попрактиковал меху деру, а потом опрокинул пару стаканов с гармом. Нормальный тут народ в общем, стармеха и любителя ему лизнуть сликку на башке тоже не шибко любит. Перед сном Джайна мне для порядка высказала физа запашок алкоголя, но это мелочи, но завтра договорились сдернуть с ней вечерком в ресторан для заглаживания моей вины, еще б я был против. Так и потянулись мои дни в новом коллективе, а через неделю отдых и набор рекрутов был окончен, солнечный ветер отправился отрабатывать очередной контракт. Планетку во внешнем кольце стали беспокоить работорговцы, и она решила обзавестись защитой хотя бы на время. Глава 15. Подвиг – это такое сверхусилие одних людей, которое должно компенсировать ошибки, трусость, лень, а подчас элементарное раздолбайство других людей. Планета Алхамбра с орбиты выглядела довольно мило. Огромные белые шапки полюсов не слабо разрослись от некоего аналога ледникового периода, океаны были голубыми, суша добавляла приятных зеленых оттенков. Единственный город планеты был в комфортной температурной зоне и имел одинаковое с ней название, располагался он прямо на шахтах, местные продавали руду и слитки металлов на экспорт, вокруг были разбросаны фермерские хозяйства, которые кормили горожан. Квалифицированные рабы, горнопроходческое и литейное оборудование, металл. В общем, незваным гостям тут было что взять. Высадились мы с Р-11, который сопровождал птичку Джайны с еще двумя взводами пехоты и отправились, изображая пародию на почетный караул Бо, к местному городскому совету. Вопросы там порешали быстро и начали окапываться. Очень помогали местные и их техника, это не вручную окопы копать, когда два солдата и лопата заменяют экскаватор. Ставили сразу доты по периметру города, а в нем самом разворачивали точки ПВО. Часть наших отправилась тренировать ополченцев, как инструктора, наш взвод был кем-то вроде личных порученцев капитанши, капитан Солнечного Ветра сидел на орбите и получал отчеты с кредитами, а может пигатами, я не интересовался. Идиллия продолжалась больше двух недель, в последние дни мы даже успели слегка расслабиться и посетить пару местных кантин, а потом к нам пришел упитанный северный пушной зверь на букву «П» в виде двух корветов «Трандашан». Я как раз был с Бо на командном пункте, когда это случилось. Два корабля выходят из гиперпространства, доложил оператор радара местного космопорта. «Класс, принадлежность», тут же отреагировала капитанша. «Размером с корветы, принадлежность неизвестна, на связь не выходит. Дай посмотреть». Подошла Бо к терминалу, я последовал за ней и видел, как они взяли разгон и открыли огонь по нашему корвету, который тут же втопил, что есть сил, и ушел в гиперпрыжок, когда его щит еще не успел толком просесть, даже не выйдя с нами на связь. Мата было много, айда дукила, «Ай да сын собаки, это Трондаши, мы в дерьме», сообщила капитанша присутствующим почти цензурно. «Какого хатта ваш корабль нас бросил?» Возмутился Галил, здоровенный зоброк в расцвете сил, командир местного ополчения. «Дукила бросил и нас, если ты не заметил, сыкливая тварь». «Галил, я отправила сообщение фермерам, чтобы рвали когти в город, и в совет, чтобы отправляли некомбатантов в убежище под землей, но лучше если вы добавите им прыти, особенно фермерам. План обороны прежний, ополчение держит периметр по окраинам, мы у главной дороги и выдвигаем наши резервы туда, где будет жарче всего». Птички в капонирах в качестве последнего аргумента, чтобы остановить прорыв. «Действуйте». Галил сел за аппаратуру связи, Або повернулась ко мне. «Ал, двигай к сектору А1, главный удар наверняка будет по дороге и вдоль нее, мне нужна там твоя винтовка, а вражеские командиры живыми на Хайер не сдались». «Есть», — ответил я, ударив себя кулаком в грудь на древнеримский манер и отправился в путь. «Основное снайперское гнездо у меня было подготовлено там в первую очередь, не на самой высокой точке и не с самым хорошим обзором, но зато и высматривать меня там через перекрестие прицела начнут не сразу». Забравшись в будку элеватора, я лег на брюхо, поставил винтовку на сошки, проводил прицелом, устраиваясь поудобнее и доложил, что уже на позиции. Сначала отозвался Амалик, лейтенант первой роты, которая и держала сектор, потом капитанша. Затем прошла передача по общему каналу. «Трондаши высадили войска в секторе А5 и готовят огневой налет своими летучими крокодилами на наш передний край, занять укрытие. Не было печали. Наверняка под ПВО они не полезут, но километров с двух саданут ракетами, а потом их наземные силы попрут в наступление в аккурат на нас. Крокодилы их были мне знакомы, своего рода аналог Р-11, пехоты везет мало, но зато больно стреляет, ракеты несет внутри корпуса, стреляет, выдвинув кронштейны с ними по бокам, после открытия люков. Сложная цель, особенно на предельной дистанции, но в атаку они должны идти ровным курсом практически мне в лоб, можно попробовать. Алексбо, если собью, сколько за одного засранца премию нарисуешь? Не свети позицию, шутник Хаттов. Ничего, у меня только тут три запасные присмотрены. Дальше стало не до разговоров. На горизонте показались боевые машины, сначала из-за холмов вырулила пехота на репульсных транспортах, скорой птички должны полететь чистить ей дорогу, я скользнул в центр бытия, мое дыхание было ровным, сердцебиение спокойным, поправки на дистанцию, погодные условия и вращение планеты внесены, осталось дождаться целей. Пятеро крокодилов не заставили себя долго ждать, пилоты сосредоточенно вели их к нам в прозрачных кабинах, материалы которых выдерживают вход в атмосферу. Я ждал возможности сделать свой золотой выстрел по единственной точке, которая была для меня уязвима. Вот на головной машине бронелючки открылись, ракеты показались изнутри, и я нажал курок. Есть. Покореженный головной крокодил стал заваливаться в бок после взрыва и пошел к земле. Его товарищ слева идет на маневр, избегая столкновения. Я переношу прицел на правого, ракеты уже в боевой позиции, выстрел, снова попадание, на этот раз боевая машина взрывается целиком, облако обломком пугает и сбивает прицел его ближайшему товарищу. По третьей цели отстреляться уже не успеваю. Ракеты пятого, самого левого ганшипа, идут на наши позиции, но не совсем точно, жму их к земле телекинезом, чтобы помочь промахнуться окончательно, у меня получается. Какие же долгие получились эти секунды. Есть два сбитых, бо, меняю позицию. Ты либо самый безумный скин-сын, которого я знаю, либо самый везучий. Как так вообще? Смелым судьба помогает, капитан. Не расслабляйся там, главное, сейчас пехота подойдет. Мои ягодицы накрепко сжаты в кулак, докладываю я. Шутник, мля, ответила командир, но по ее голосу я слышал, что Бо улыбается. Оказавшись на новой лёжке, высматриваю цели. Птры высадили пехоту и прикрывают ее огнем. Хорошо, танков нет. Во второй линии видна машина с аппаратурой связи на крыше, но лобовую броню мне не взять, остается ждать, когда командир захочет размять ноги или решит посмотреть на поле боя своими глазами, и высматривать тех, кто командует первой волной в бою и своих возможных коллег. Расстояние для них, конечно, великовато, но мало ли найдется уникум с винтовкой не хуже моей. К счастью, таких не нашлось, а с сержантами и лейтенантами справлялись Алвур и Белла. Но вот, похоже, и мой клиент, трандашанин в приличной броне, залез на БТР и стал что-то высматривать в бинокль. Ну, в общем, логично, до нашей линии обороны 2 километра, что их летунов на таком расстоянии сбивал снайпер, он предположить не смог. Может, как раз хочет найти намек на ПВО на переднем крае, которое так изгадило им всю малину, но не найдет. Я уже жму на курок, целясь в грудь, рептилия умирает с дыркой в броне. Пехотная кираса — это не лобовая плита ПТРА, от моей винтовки не защищает. Вторым выстрелом тут же сбиваю антенны связи с крыши и меняю позицию. Когда я расположился на третьей точке, атака прекратилась, враг откатился назад, оставив убитых и раненых в поле. Неудивительно, эти рептилии вообще больны на голову, при рождении у них сожрать своих еще не вылупившихся братьев и сестер, повод для гордости, еще бы они пытались товарищей из-под огня вытаскивать. Но несмотря на то, что трондаши понесли потери, их было по-прежнему слишком дофига. Резерву заменить первую роту на позициях, раненых в лазареты. Отличная работа. Слышу по общей волне голос капитана. Ал, ты живой там? Она же, но уже по-индивидуальному. Так точно. Командира я у них завалил. Только сколько чешуйчатых всего? Больше 2000. Парень, со вздохом ответила она. Сможешь повторить свой фокус с летунами? Если на меня будут лететь, то да. А вот сбоку по такой быстрой цели уже не факт. Ясно, я и не ждала чуда. Будь готов к новому налету, могут попробовать. Буду ждать, не кисни, бо, чем сложнее бой, тем ярче слава. Поучи меня еще, щенок, ответила она и отключилась. Вообще-то понимаю ее вздохи, дела у нас поганые. Поддержки с орбиты нет и зеленокожие не стреляют в нас только потому, что считают все ценное в городе уже своим. Но это пока они уверены в победе. Хотя и для такой уверенности у них есть все основания, нас 200, плюс 1000 ополченцев, с которых солдаты, как с бантоподопуля, а их больше 2000. Сотни 3 мы перемололи, но пока что это значит только то, что выжившим достанется больше добычи. Выжившие, кстати, перегруппировались и снова пошли в атаку, в этот раз без ганшипов, а только постреляв из минометов по нашему переднему краю. Так себе артподготовка, тем более я помогал им косить. Жаль только мин все-таки летело многовато, за всеми не успеть. Есть мне еще над чем работать, есть. Несмотря на то, что наши огневые точки уже были разведаны, второй штурм получился вяленьким. То ли дело в том, что так быстро снова на него пошли, то ли в наступлении по сути по своим убитым и раненым, боевой дух трондашей оставлял желать лучшего. Без потерь у нас, конечно, тоже не обошлось, но подстреленных и мертвых было значительно меньше, чем в первый раз. После штурма я решил перекусить батончиком и подремать до темноты, ночью силы могут понадобиться, о чем доложил Бо. Отдыхай там и смотри ночью внимательно. Часовые и дежурные, конечно, будут на стреме, но и твои глаза не повредят, к утру Алвур с белой подменит. Принято, ответил я и растянулся рядом с винтовкой, не забыв выставить будильник. Дежурство прошло на удивление спокойно, никакие диверсанты к нам по поверхности не лезли, правда, кто-то попытался проникнуть в город через подземные туннели, но неудачно. Шахтеры не пожалели взрывчатки для наших саперов, а те во главе с Джу постарались на славу. К утру, как и было оговорено, меня сменили, и я отправился отдыхать в казарму при КП, которую покинул утром. В этот раз капитан отправила меня в сектор Падин. Похоже, сегодня враг решил атаковать город с трех сторон. Дроны ночью засекли перемещение техники. В общем, день обещал быть насыщенным. Так в общем и получилось. При поддержке крокодилов враг пошел на город с трех сторон. Если СА, где оборону опять держала первая рота, меня опасения не мучили, то вот стыки секторов беспокоили, на ополчение надежды мало. У нас атака началась с того, что я сбил ганшип, повторив свой вчерашний подвиг. В третьем месте атаки такого счастья никому не отсыпали, и позиции местных оказались знатно причесаны ракетами. В итоге Бо выдвинула туда наш резерв, чтобы не допустить прорыва. У нас тоже было жарко, настрелялся я с винтовки до посинения, а когда кончился носимый боезапас, полез на передний край. Дело там было дрянь, трондаши расковыряли несколько бункеров, в один из наименее пострадавших я и вбежал. На полу лежали трупы ополченцев, похоже, граната угодила в станковый плазмомет в амбразуре, кто-то либо слишком меткий, либо слишком удачливый. К счастью, один из боковых плазмометов уцелел, видимо, так получилось, что ополченец, стрелявший с него, закрыл оружие собственной спиной. За него я и встал, устроив трондашам похохотать. Джедай значительно превосходит в скорости реакции и рефлексов обычных разумных. Не настолько, конечно, чтобы, стреляя с аналога пулемета длинными очередями, класть каждый заряд плазмы в четко намеченную цель, но не так уж и далеко от этого. В общем, от нашей линии обороны я зеленошкурых отсек фланговым огнем сначала с одной стороны дота, а потом со второй. Атака на нашем участке начала захлебываться, прибытие взвода Криса окончательно склонило весы в пользу города. Через 2 часа мы сидели задолбанные в край на пустых ящиках боеприпасов и молчали. Мне дико хотелось курить, хотя последнюю сигарету в зубах я держал еще в прошлой жизни. Да и нет в этой галактике табака, народ только дурь курит. Поступил вызов отбой, и мы двинули на КП. День был поганым, потерь много, надеюсь, у капитанши есть идеи, как выбираться из этого дерьма. Ну как вы? Встретила нас мандоларка вопросом. Живы и даже пока здоровы. Как у нас обстановка, что на других участках? Без мата не опишу, ответила она Крису. Пойдемте в сторонку побеседуем. Когда мы отошли от операторов, Бо продолжила. Дело дрянь, мы еще живы практически чудом. От 2 рот народа осталось меньше, чем на 1, ополченцев выкосило еще больше, всего человек 300 осталось, да и среди них хватает раненых. Местные уже раздали оружие необученным юнцам, но толку от них в следующем штурме будет немного. Не отобьем мы его. В общем, завтра мы с боями отходим к центру города, а там спускаемся в тоннели и надеемся, что сможем откопаться, когда трондаши нас завалят и улетят. Запас воды и продуктов уже готов. Мало шансов, Бо. Подорвут они нас, а потом еще с орбиты по пустому городу добавит. Проворчал я. Есть идеи получше? Так я вся внимание. Резко ответила капитанша. Ну, предположим, одна идейка есть. Что известно из радиоперехвата, их главный на поверхности или на орбите? На орбите, тут его родственничек, я не уверена, возможно сын. По зеленозадому плохо говорю и понимаю, ну это уже что-то. Они 2 дня ведут интенсивные бои, они тоже устали, мы их выкосили куда в большем количестве, чем они нас, ганшипы опять же потеряли. Без поддержки с воздуха воевать погано, но сегодня у них почти получилось взять нас, они уверены, что завтра победа. В общем, я предлагаю атаковать ночью, это станет для них неожиданностью. Сколько у них летунов? 1 крокодил и 3 здоровых транспортных шаттла, 2 раза грузоподъемник, 9 твоей подружки. Ну тогда родственничка стоит брать за хвост. Не понимаю твоей логики. Мы не сможем их всех перебить даже внезапной атакой. А родственничков трондашам редко бывает жалко. Я хочу не просто взять его в заложники, у меня в планах схватить его за причинные места и подняться на их корвет. Ставлю свою винтовку против прошлогоднего снега, что бойцов на борту у них практически нет, все на поверхности. А через техников у небольшой, хорошо подготовленной группы есть все шансы пробиться на мостик и дать залп сначала по соседнему корвету, который Хаттас-2 тратит энергию на щит, а потом по их лагерю на поверхности. Да, турболазеры теряют в эффективности в атмосфере, но у них там не бункеры, порешим всех, или хотя бы большую часть. В твоем плане много если. Ладно, выведем мы не полную роту, обстреляем их с гранатометов, можно наши птички вывести в 1 атаку, потом причесать из плазмы и давать в пятки. Но с чего ты взял, что доберешься до командира на поверхности во время боя, что сможешь незаметно затолкать его в шаттл? Что он выйдет на связь с орбитой и никто там не догадается, что летит он не по своей воле, что вы вообще на борту дойдете до мостика, да, если много, но выживание в пещерах это вообще 1 большое если, по мне лучше так, в безумной атаке, чем как крыса в норе, главное до шаттла с командиров долезть, там уж сбивать не будут, птичка денег стоит, наверняка попробуют взять нас на борту, а мне нравится план, мандолар бы одобрил, вмешался Крис. Самоубийство ведь, сам же понимаешь, да, но погуляем напоследок знатно. Уверен, мои парни скажут то же самое. Хат побери, будь по-вашему. Пойдем вместе, приготовление после того, как стемнеет, пусть народ отдохнет. Вас тоже касается. Мы взяли под козырек и отправились отдыхать, не сомневаясь, что капитан сделает всю работу по планированию качественно. Это ведь пока не план, а набросок, планом операции он станет, когда будут составлены маршруты групп, разделены их секторы обстрела, проработаны пути отхода. Война – это наука, а не просто стрельба по противнику. Мой мозг в это время попытался наконец порефлексировать, но вопрос, зачем мне вписываться во все это, не стоял. Раньше на подобное просто не было времени, а сейчас у меня не было желания даже размышлять, а стоит ли бросить всех и сбежать, Эти люди за два дня боев стали для меня своими. Я прикрывал их и был уверен, что и мою тушку прикроют. Это чего-то достоит. Уж точно стоит больше, чем ссыкливо сбежать. Да и Джейну бросать тут подыхать не было никакого желания. А вот зайти к ней в капонир было. Туда я и отправился, обсказав ей планы на ночь и завалился спать в ее к 9. Будильник разбудил меня, когда начало темнеть. Я обнял девушку и пожелал ей удачи, а сам отправился на КП. Взвод Криса уже как раз проснулся, Бо провела нам инструктаж и заявила, что тоже идет. Ну что ж, ее право, да и еще один мандо точно не будет лишний в нашей безумной затее. Поползти мы должны были прямо от нашей линии обороны, чтобы достигнуть рубежа атаки часа через 3,5. В окопе капитанша напутствовала нас. Ну что, если кому-то надо помолиться, то сейчас самое подходящее время. Настроение у меня было под стать нашему плану, и я выдал, проверяя еще раз свое снаряжение и подсумки с гранатами, а заодно соскальзывая сознанием в боевую медитацию. Вижу отца своего и мать свою, и их матерей и отцов, и их отцов и матерей и род свой до последнего колена. Они зовут меня в Вальхаллу, туда, где храбрые живут вечно. Хорошо сказал, усмехнулся Крис, но я видел, что настроение у народа поползло вверх. Хорошая техника и хорошие слова делали свое дело, а дальше мы отправились в ночь. Следующие часы я и правда готов был молиться, чтобы часовые трондаши сегодня не пылали бдительностью и наш план не пошел по одному месту, не успев начаться. Только вот не знал, какому богу адресовать просьбы и мольбы. В прошлой жизни я был нерелигиозен, в этой галактике богов, считай, нет, сила вместо них, но она молитв не слышит. Хоть действительно Одину Сторам и Лакивиса читай. Все когда-нибудь заканчивается, закончился и наш путь в нужную точку. Последний участок по ложбине был особенно поганым. Не все фермеры успели добраться до города или спрятаться. Похоже, зеленокожие знатно поглумились над пленными, которые не имели товарной ценности в качестве квалифицированных рабов. Метров 50 мы ползли по трупам мужчин, женщин и детей. Я перевел шлем на замкнутый контур дыхания, но все равно казалось, что запах разлагающихся тел проникает в мой нос. Ублюдские ублюдки из ублюдочной расы. Как же мне хотелось перебить их всех до одного, уничтожить сам их вид до последней особи. Лишь понимание, что если я скачусь на эмоциях в темную сторону силы, то убью очень мало трондашей, а если останусь в спокойствии светлой, то смогу отправить на тот свет гораздо больше, сохраняло мой разум. Но наконец мы оказались на точке. Вскоре пришли доклады от остальных групп, и босс командовал атаку. Гулко ударили минометы, накрывая спящий лагерь, прикрывающие открыли огонь, а мы что есть мочи побежали к палатке, которую посчитали жилищем комсостава. Когда мы оказались в черте лагеря, нас по первости, кажется, даже не заметили в неразберихе, а потом подтянулись наши летуны. В атаку шли 2 к 9 и 2 Р-11, все, что у нас было. Удача сопутствовала нашим птичкам, возможно, зеленокожие посчитали, что ганшипы были на корвете и ушли вместе с ним. За время обороны мы их так ни разу и не пустили в ход, держа как оружие последнего шанса, но к налету они оказались не готовы. Тем временем мы вломились в палатку, искомый трандош в богатых шмотках сразу бросился в глаза, остальных мы без прикрас положили, а его взяли живьем и, подгоняя пинками и ударами по тому месту, где у людей почки, погнали к ганшипам. Пилоты транспортников и крокодила как раз прогревали движки, чтобы взлететь и проутюжить наглецов, напавших на их лагерь. Крокодил я вывел из строя, бросив гранату к движку и не дав ей улететь в реактивной струе телекинезом. Стрелять это летающий танк по-прежнему может, но теперь только стоя на земле. Дальше мы вбежали в закрывающийся пандус транспортника и босс Крисом активировали ранцы на мгновение, подлетая к кабине пилотов через нутро фюзеляжа. Два чешуйчатых сопротивления оказать не успели, виброножи быстро оказались у них на шеях. Взлетайте, ски, или сдохните. Просить их дважды не пришлось. Идею взять курс на командный корвет и выжить они тоже восприняли здраво. Внизу как раз сбили ракетой последний летательный аппарат. Теперь ребятам надо продержаться еще минут 10, а потом мы либо высадимся на корвет, либо нас собьют по пути. Бо тем временем передала контроль над пилотом одному из солдат и с помощью ножа, слегка воткнутого в подхвосте и плохого трандашианского, мотивировала заложника на сотрудничество. Дело шло, оно и неудивительно. Это только в глупых фильмах и воображении тупых ауишников бандиты держатся до последнего, не сдают своих и вообще само благородство и честь. На деле закон такие кадры нарушают, идя на грабежи, чтобы урвать себе чего-нибудь хорошего любой ценой, в том числе ценой жестокости, подлости, кидалова своих и прочих замечательных вещей, а тупые ауишники существуют ровно с одной целью – брать вину на себя и вообще всячески способствовать тому, чтобы прагматичным людям жилось хорошо. Этот разумный тоже ломаться не стал и быстро поставил целостность своей тушки выше благополучия своих товарищей, ответил на вызов с корабля, доложил, что на поверхности их режут в лагере и он сваливает на орбиту, услышал много лестного в свой адрес, но спускаться на планету отказался. Вряд ли его будут встречать с караваем в ангаре, скорее наоборот, но нас, несмотря на потери в хаосе ночного боя, еще дюжина, имеем все шансы устроить сюрприз. К счастью, в ангар нас пустили, трондаши благополучно посадили свое летающее корыто, а когда разгрузочный пандус начал опускаться, мы порадовали встречающую делегацию гранатами, в том числе двумя имишными против электроники. Впрочем, когда пандус полностью открылся, не поленились по пути к дверям расстрелять камеры. А дальше был забег до мостика, нас и вправду не ждали, проблема случилась только перед самой целью, дверь была заперта. Но планшет с программой для вида и мехудеру с телекинезом решили и ее. Капитана я вырубил первым выстрелом в парализующем режиме, остальную вахту мы перебили, ранить они успели только одного из парней Криса. Я, не теряя времени, выдернул труп канонира с его рабочего места и сел за терминал. Управление огнем оказалось стандартным. Центр бытия и боевое предвидение как всегда помогали навестить точно. Реактор начал накачку орудия перед выстрелом. Цифры обратного отсчета сменили друг друга. Грянул залп точно в мостик второго корвета. Есть поражение цели. Разворачиваю нас носом к планете. Мочи их, Ал. Услышал я от Бо. С удовольствием. Ответил я и открыл огонь. Как только угол поворота орудия это позволил, цель на поверхности поражена, выжившим будет не до нового штурма. Бо, поворачивая обратно к корвету, выбьем ему с парки непосредственной обороны и можно грозить абордажем, чтоб сдавались. Отлично. Парни, не рассиживайтесь. Крис, веди их в реакторные на зачистку корабля, мы тут вдвоем управимся. Дальше все пошло как по маслу, Мандо со своими зачистил корабль от техников, с парки обороны я подчистил. Уйти наш визави с уничтоженным мостиком не мог, а вызов бывшего главаря, с обещанием, что всем сохранят жизни в случае капитуляции, решил дело в нашу пользу. Трандош был очень красноречив, мы обещали грохнуть его максимально болезненно, если не уговорит подчиненных. Дальнейшие шаги были понятны, на поверхности дожали лагерь противника с поддержкой с орбиты, потом взяли под контроль второй корвет, от мостика мало что осталось. Для меня вообще остается загадкой любовь местных делать их где угодно, но только не в бронекапсуле в центре корабля. На наше счастье на бортах корветов были запчасти, имелись все шансы реанимировать навигационную систему и довести корыто до места нормального ремонта, хотя бы до Шмикала. А дальше настало время хоронить павших. Мы потеряли 115 человек, еще 12 стали инвалидами, ополченцы лишились более чем 7 сотен, гражданских в той ложбине мне не хотелось даже считать. Всех было решено предать земле по местному обычаю, закопав братскую могилу рядом с городом, местные установили стелу с именами убитых. После похорон траурная процессия отправилась на городскую площадь, там были расставлены столы для поминок. Такие разные миры, такие похожие обычаи, такие одинаковые радость победы и скорбь по мертвым. Члены городского совета толкнули пару не то тостов, не то речей, судя по взглядам местных, очередь дошла и до нас, Крис толкнул меня локтем в бок. «Скажи ты, у тебя хорошо получается». «Ну ладно, сам хотел», — сказал я, встал, прокашлялся и заговорил. «Жители Алхамбры, мы вместе сражались плечом к плечу и смогли отстоять наши с вами жизни и свободу, свободу и жизни ваших близких, мы здесь стали боевым братством. Нам нравится ваш мир, мы хотим, чтобы он был свободен». Чтобы ни одна тварь не посмела прийти сюда с оружием, чтобы отнять то, что принадлежит его жителям по праву. Но в нашей галактике правит бал права сильного, а свобода чего-то стоит лишь тогда, когда есть силы оторвать голову любому, кто на нее покусится. И сейчас я хочу спросить у каждого здесь, у каждого солдата ополчения, у каждого шахтера, который помогал нам крепить линию обороны, у каждого врача и медсестры, которые латали раненых, у каждого наемника, готовы ли вы выпить со мной за то, чтобы этот мир стал и нашим домом, и мы и впредь все встали плечом к плечу против тех, кто придет на Алхамбру со злом? Боевая медитация умеет воодушевлять не только в бою, сейчас все здесь на площади слушали мою речь, и она прочно западала им в разум. Алхамбрианцы хотели быть под надежной защитой и не хотели ее лишаться, а в головах наемников крутились шестеренки мыслей, и они приходили к выводу, что добыча двух космических кораблей славно поправила их дела, а идея стать местными вооруженными силами не вызывала в их разумах отторжения. Площадь взорвалась криком. Да, стаканы столкнулись над столами, а я решил ковать железо, пока оно горячо, пока местный городской совет еще не задумался о том, что наемники отожмут у них солидный кусок власти и денег. Тогда я предлагаю заключить договор между нами и вами прямо сейчас. Гражданство для нас, обещание драться за вас до последнего заряда и до последнего бойца, место в городском совете, и захваченные корабли, как флот Алхамбры, деньги не чужим наемникам, а своим соотечественникам. Бо быстро врубилась, к чему я клоню, про захваченные корабли на балансе планеты, в том числе и ремонт, про то, что штраф через гильдию мы из Дукилы выбьем уже для себя, а в его возмещении вполне можно отжать и его корвет в личную собственность преданных нанимателям и так далее. Договор был составлен прямо на площади при всем честном народе, члены совета может и хотели бы повозражать, но близость воодушевленных ополченцев с оружием не дала им сильно ломаться над пунктами соглашения. Когда подписи были поставлены, это тоже решено было отметить, было произнесено несколько речей на тему новой эры уже нашей планеты. Дальше пьянка только набирала обороты, но лучше так, чем сходить с ума от скорби по мертвым. Глава 16. Утро началось для меня приятно, мы с Джейной понежились в постели, прогулялись вместе в душ, а потом позавтракали. К концу приема пищи пришло сообщение от Бо, звала на так и не убранный капе поговорить. Я насторожился, чуйка явственно вещала, что обсуждать мы будем не ремонт корвета и даже не судьбу пленных трандашан. Распрощавшись с подругой, я отправился навстречу пешком, все в этом городке рядом в конце концов. Капитанша, Крис и его взвод ждали меня, операторов и ополченцев на местах не было. Нам надо поговорить на чистоту, Ал. Я весь в внимании ответил я, присаживаясь на стул. Лучше мирно сидеть, чем стоять напряженным, как пружина, да и о теме разговора я, кажется, догадался. Кто ты такой, и давай без фуфла, и в мыслях не было, Бо, я джедай, думаю, вы уже и так догадались, по крайней мере был джедаем, теперь может выгонит, рада, что ты не отпираешься, зачем ты здесь, зачем нанялся в наш отряд, каково твое задание, нет у меня задания, Бо, ответил я, возможно, чуть резче, чем следовало, я здесь только потому, что ушел с радаров ордена, идея стать солдатом удачи казалась мне подходящей, то есть хочешь сказать, что не ищешь тут кого-то, усмехнулся Крис. Ищу людей, с которыми можно будет попробовать что-то изменить. Знаешь, чем я занимался, пока был учеником? Угадай, Мандо. Учился у учителя, очевидно. Можно сказать и так, мы ловили преступников, террористов и прочую мразь типа наших зеленокожих. Но каждый долбанный раз, когда цепляли какой-то серьезный бизнес, могли взять за зад только мелкую шушеру. Серьезные и разумные всегда уходят от ответственности, Мандо, но это там, не во внешнем кольце и не для простого наемника, который может пойти и грохнуть того, кто ему не нравится. То есть ты молодой идиот, который из-за каких-то дурацких идей о справедливости решил сбежать от колдунов Джеди. Можно сказать и так, только вот я тот идиот, который теперь может вырезать каждый кредит и пигат справедливости из того же предводителя Трондаши, а не посадить его в камеру, из которой его в итоге выкупит дружки, клан или его босс. И на что же ты хочешь пустить свои кредиты и пегаты справедливости, поинтересовалась Бо. Очевидно, на еще больше возможностей вырезать справедливости из таких вот уродов. Ты разве сама этого не хочешь? Значит, ты и не планировал засиживаться тут, охраняя шахтернов, констатировала она. Конечно, нет. Оглянитесь, мы в уникальной ситуации. У нас есть целая планета, которая благодарна нам по гроб жизни. У нас есть вдвое больше кораблей, чем было неделю назад. Мы сами себе хозяева и никому ничего не должны, кроме защиты родной гавани. Местные оплатят ремонт трофейных кораблей, главарь ящеров с помощью паяльников под хвосте и твоего плохого трандашанского переведет все скопленное на счетах на тот, который ему укажут, выбьем из Дукилы солнечный ветер в качестве компенсации за предательство, гильдия нас поддержит в этом и что получится. Минимум 3 боеспособных корабля и достаточно денег, чтобы нанять бойцов. Этого хватит, чтобы превратиться в охотников на хищников, а не просто защищать от них то одно, то другое стадо банд, или самим резать травоядных. Или так, но шкура хищника всегда ценнее, а травоядных можно не только пускать на мясо, но и стричь. Что там, кстати, у вас в шести деяниях по поводу славы для Мандолора говорится? Рекомендуется для нее грабить фермеров или резать пиратов? Аргумент: хотя странно, что ты ратуешь за путь больше, чем мы. Ты сказал, что тебя могут выгнать из вашего ордена колдунов. Почему? Потому что колдунам нельзя иметь ни женщин, ни собственности. А ни от Джайны, ни от доли в трофеях я открызываться не собираюсь. Значит, два корабля делим на 12 частей. У тебя неплохой пай в намечающемся предприятии. Могу добавить к нему еще один корабль за место в совете директоров. Не молод ты для директора, усмехнулась Бо. Трондаши ни на мою молодость, ни на удачу не жаловались. Что за корыто-то? Считай, корвет тоже, но покрепче ЦР-70 будет. Только что десанта и груза несет меньше, сойдет как взнос. Но нами тебе никогда не командовать. Запомни это, колдун не может править Мандо. Я знаю, ты вообще довольно много знаешь для пацана, усмехнулась уже не командирша, а партнерша. Положение обязывает, ладно, дуй на орбиту и восстанавливай управление, которое так красиво раздолбал уже Бегу. И сделайте одолжение, никому ни слова о том, что я джедай. От этого и проблем меньше, и сюрпризом для врага в нужный момент станет, ответил я, вставая со стула. Уф, тяжкий был разговор. Наемники в целом и мандолорцы в частности остаются теми, кто они есть. То есть недоверчивыми и, куда ж без этого, алчными, разумными, а тут наложилась и не любовь к джедаям, и не шибко большое желание детелся со мной поистине огромными трофеями для 12 человек, которые мы захватили на орбите. Но пронесло, и мой вклад в успех зачелся, и неплохое отношение, и прибавка еще одного корабля, а могло все кончиться погано. Ну да ладно, главное, все пока что хорошо. А сейчас надо хватать Джейну и лететь на ее птичке на орбиту. Ей, кстати, тоже пора бы рассказать мой маленький секрет. Раз уж весь взвод сегодня узнал, то она не поймет, если промолчу. Ну и телекинезом и мехудеру можно будет пользоваться спокойно. Подруга новость восприняла довольно сдержанно, только поинтересовалась, что это значит для наших отношений. Ответ, что ничего, ее вполне устроил. С молчанием тоже никаких проблем, а дальше закрутилась работа. Восстановление мостика вылюбило весь мой бедный мозг, начиная от герметичной установки металлических бронелистов и заканчивая поиском, какой кабель к какому терминалу шел, пока я не дал залп. Самым простым, пожалуй, было отключить и перетащить резервные терминалы с разных мест в одно. Но к ночи я в целом закончил, терминалы выдавали информацию и позволяли управлять кораблем. Завтра уж можно будет установить новые кресла и сделать кое-какие косметические мелочи. Заночевали мы с подругой на корабле в капитанской каюте. В конце концов, директор я или хвост собачий, имею право пользоваться служебным положением в таких мелочах. С утра я доложился Бо о своих успехах и сообщил, что возвращаюсь за мелочевкой на поверхность, а они с Крисом или кого там назначат капитаном могут подбирать командирское кресло для мостика. Мандоларка снова попросила зайти на КП. Опять меня встречала та же компания, что и вчера. К обстановке прибавилось только офисное кресло кричаще красного цвета, видимо, для капитанского седалища. У пары человек присутствовали фингалы, добрался наконец. В общем, так, пообщались мы с ребятами и решили, что доли нашего предприятия будут распределены следующим образом. Мне как командиру 31%, вам с Крисом по 20%, если твой корабль и вправду так хорош, как ты сказал, остальное парням. Возражения не принимаются, но это было ожидаемо, я человек новый, тут сложившийся коллектив, могли и меньше пытаться втюхать. И решающий голос при 51% у Мандо меня устраивает, нефиг рушить сложившуюся цепочку командования. А так она как раз сохранена. Это, я так понимаю, капитанский трон, ага. Теперь к Трондашу. Поработали мы вчера на славу, он все сдал. Денег у нас теперь хватает и без местных, но с ними лучше. А еще есть пару вариантов, куда наведаться к его коллегам. Это вообще отлично, да. Но надо торопиться, пока информация не устарела. Потому завтра сваливаем, оставляя раненых на попечении элхамбрианцев. Остаются два вопроса для голосования, раз уж мы пайщики. Понятное дело, что бою я голосовать хат кому дам, но сейчас можно. Часть ополченцев хочет к нам вступить, что делать с ними, а еще что делать с пленными ящерицами. Выскажемся, начиная с младшего, давай ал ящериц под нож, живыми они нам не нужны, а ополченцам оставить несколько инструкторов, пусть дрючит их до нашего возвращения, потом устроим для местных что-нибудь вроде состязания и возьмем победителей. Можно даже совместить, в конце пусть мочит трондышей парни, Крис ящеров казнить, тут я за. А местные нам зачем? Лучше опытных бойцов набрать, отозвался Мандо. Простым бойцам, похоже, было до лампочки, пусть решают командиры, склоняюсь к идее Алла. Раз мы тут собираемся угнездиться, то пусть лучше местные тоже участвуют в наших делах, это пойдет на пользу нашим взаимоотношениям с советом. Боевой опыт у ополченцев уже появился, как и мотивация, а инструктор их тут задрючит до потери пульса. Крис, ты в итоге отберешь лучших, не жалуйся потом, что мне доверила финальную проверку, проворчал Мандо. Похоже, немного недоволен, что Бо поддержала мой голос, а не его. Ну и хат с ним, это мелочь. Тем более сильно подозреваю, что этой же ночью Бо его утешит. Не верю я, что они просто друзья и соратники. Ох, не верю. На следующий день мы отправились сначала на орбиту, а потом на Шмикол, меня назначили его, капитана корабля номер 2. Логично, я чинил, мне и вести. В пилоты я забрал Джейну, за остальные посты сели ребята, которые хоть немного разбирались во флотских делах, а было у нас таких немного. Но до пункта назначения добрались штатно, там я слетал на шаттле к Малимою и провел для Бо с Крисом экскурсию по новому активу нашей маленькой компании в виде Жанны. Актив был признан достойным оговоренной доли. Дальше двинули в регистрировать трофеи на себя, а потом в гильдию катать претензию на Дукилу. Гильдия претензию оценила, наниматель свалил от врага, бросив людей до начала боя, и ему не отмазаться превосходящими силами противника и невозможностью что-либо сделать. Без его корвета вполне себе победили, хотя и ценой больших потерь, а с ним бы вообще все отлично вышло. В общем, от нашего бывшего босса потребовали его появления в гильдии вот прямо сейчас. Дукила был на станции и появился быстро. Еще бы, грозились в случае отказа выгнать из рядов и впаять бешеный штраф. Увидев нас, бедняга едва не уронил челюсть на пол, а когда ему объяснили суть претензий, выпучил глаза и побледнел. Наемники народ простой, могут и грохнуть за предательство прямо в здании гильдии, если ее члена из нее за это злодеяние исключат. Так что солнечный ветер пришлось ему отдать, зато ушел живой и даже не побитый. После получения компенсации мы отказались от претензий, теперь ломать ему лицо было бы плохим тоном. Дальше была экспроприация корабля и выпинывание с него предыдущей команды, пока чего ценного не утащили. Бывшему капитану мы не дали даже собрать вещи, успев в ангар раньше. Сейф в его каюте, конечно, под кодом, но я не терял надежды аккуратно его вскрыть. Можно, конечно, и светошашкой, но вдруг содержимое не переживет температуры. Затем для меня началась адова работа. Кроме меня впрягаться в приведение наших кораблей в божеский вид было некому, как и в наем инженерного персонала. Хорошо хоть Джайна взяла на себя подбор тех, кто будет управлять кораблем и его орудиями с мостика. В общем, пришлось зарыться и в работу с железом, и в покупке оборудования с запчастями, и в собеседование с возможными помощниками одновременно. Хорошо, что в этой галактике есть КАФ, плохо, что нельзя разорваться так или иначе, но за неделю все наши дела оказались улажены. Я полностью укомплектовал инженерную службу для наших орбитальных сил и привел их самих к функциональному состоянию. Повезло, кстати, перехватить Гарма после потери работы, специалист он толковый. Джайна сформировала остальные части экипажа и сама стала капитаном Жанны. Собственно, моя подруга вполне могла вести и корабли куда как покрупнее, диплом законченной летной академии позволял, да и водила бы, наверное, в корпусе юстиции, если бы не излишне похотливый командир тогдашней юной лейтенантши. Вот и оказалась она из-за разбитой морды этого козла в итоге среди наемников. Но все, что не делается, все к лучшему. В этом случае для меня точно Бо и Крис тем временем наняли аж 7 рот бойцов, почти 800 рыл доброй пехоты, среди которой нашлось место еще для 10 Мандо. Если так дальше пойдет, то Бо через пару лет, кроме прочего, будет рулить нормальной такой мандоларской группировкой, чай тот же дозор смерти истинные не шибко-то многочисленны. Также были куплены необходимые нам по штату военно-транспортные челноки и ганшипы сопровождения, взяли проверенные к 9Р-11. Денег ушла на все это туева хуча, предсказуемо наш общий кошелек показывал дно. Надо было срочно мчаться на Алхамбру, добирать местных и наших инструкторов, а потом браться за какое-нибудь прибыльное дело. И больше всего это было нужно лично мне, так как я вложил в общее дело корабль, который, строго говоря, был собственностью ордена. А значит, мне нужно его выкупить с баланса любителей светошашек. Потому что одно дело тихо уходить из стройных рядов джедаев и совсем другое — сбегать, обворовав бывших братьев и сестер. За такое по головке если и погладит, то только световым мечом, и по большому счету будут правы. Красетничество должно быть наказуемо.